«Только?» С удивлением и с негодованием воскликнул Кириллов. «Ни слова больше!» Махнул рукой Петр Степанович, норовя вырвать у него документ. «Стой!» Крепко наложил на бумагу свою руку Кириллов. «Стой! Вздор! Я хочу, с кем убил? Зачем Федька? А пожар? Я все хочу. И еще изругать хочу. Тоном! Тоном!» «Довольно, Кириллов. Уверяю вас, что довольно». Почти умолял Петр Степанович, трепеща, чтобы он не разодрал бумагу. «Чтобы поверили, надо как можно темнее, именно так, именно одними намеками. Надо правды только уголок показать, ровно настолько, чтобы их раздразнить. Всегда сами себе налгут больше нашего, и уж себе это, конечно, поверят больше, чем нам, а ведь это всего лучше». «Всего лучше. Давайте. Великолепно и так. Давайте, давайте». И он все старался вырвать бумагу. Кириллов, выпуча глаза, слушал и как бы старался сообразить, но, кажется, он переставал понимать. «Эй, черт!» — озлился вдруг Петр Степанович. «Да он еще и не подписал. Да что же вы глаза-то выпучили? Подписывайте!» «Я хочу изругать», — пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. «Я хочу изругать». «Подпишите по-французски: „Да здравствует республика“ и довольно». «Браво!» — почти заревел от восторга Кириллов. «Да здравствует демократическая, социальная и всемирная республика или смерть?» — написал он по-французски. «Нет, нет, не так. Свобода, равенство, братство или смерть?» «Вот это лучше! Это лучше!» — написал он с наслаждением по-французски под подписью своего имени. «Довольно, довольно!» — все повторял Петр Степанович. «Стой! Еще немножко! Я, знаешь, подпишу еще раз по-французски: „Кириллов, русский дворянин и гражданин мира“!» Залился он хохотом. «Нет, нет, нет, стой! Нашел всего лучше. Эврика! Русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира! Вот что лучше всяких!» Вскочил с дивана и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь. Петр Степанович постоял с минуту в раздумье, глядя на дверь. «Вот если сейчас, так, пожалуй, и выстрелит. А начнет думать — ничего не будет».